Глава 26. «Космос, тебя отпустило?» Раздалось в правом ухе, левая пока так и не заработала. «Мы подъехали к центральному входу. Только не пристрели нас, а то глобала всех разогнал уже». «В смысле?» Я скорее крякнул, а не ответил, опрокидывая в этот момент стол. Подцепил его плечом под ножку и как большим щитом начал теснить Шаркунов, выталкивая их из кафе. «Глобалы бегут, говорю». Не унимался Саня. «Разбегаются, как тараканы. Из всех выездов фигачат. Считай, в пробку встали. Ты где? Наших нашел?» «Нашел!» Я напрягся, подтолкнул стол на зомби и бросился назад, сразу хватая стул, чтобы с разворота обрушить его на зубастую морду. Все. Зик вместе с пистолетом пустые валялись на полу. В рюкзаке лежал запасной, и к нему еще пара магазинов. Но, глядя на непрекращающийся поток зомби, становилось понятно, что такой мизерный запас ничего не даст. Еще чуть-чуть, и надо доставать томагавк и идти в рукопашную. Хотя я и так уже в ней. В ход шло все, что попадалось под руку. Столы целиком и отдельно ножки. А стулом при небольшом везении можно было одним ударом упокоить сразу двоих, просто протолкнув его в толпу. Стальные подносы гнулись от ударов и максимум дезориентировали зомби, пока я отступал к двери на кухню. Ну, хоть от сестры оттягиваю опасность, может, им удастся выскочить. Перевернув за собой еще несколько столов, я добежал до двери в кухню. Дурацкой, специально под официантов с занятыми руками, двери без замка. Но зато холодильник со льдом оказался рядом. Я подтащил его к двери, задвинул так, чтобы край упирался в ножку стального стола, идущего вдоль стены. Пока зомби не допрут, что дверь можно открыть на себя, у меня есть минутка на передышку. Где стоял, так и опустился на пол. Типовая кухня при ресторане. В углу холодильники. В центре длинные островки для готовки, так чтобы и зона для нарезки, и смешивания, и духовки с конфорками рядом. На одной до сих пор горит огонь и дымится почерневшая сковородка. К потолку на какой-то хитрой конструкции висят кастрюли и сковородки. Спереди вроде чисто, а сзади уже стучатся. «Саня, прием». «Земля на связи. Ты где, мать твою?» «В столовке на первом этаже». Я прикинул, где это место относительно центрального входа. «Это главный корпус, тот, что выше. Наши тоже тут, но мы не вместе». «Здание вижу. Есть прострел коридора, но подъехать не могу. Нахера они тут все перекопали? Выбегайте, мы прикроем». «А что по округе?» Я даже развеселился немного от того, как у Сани все просто. «Зомби. Много, но будто спадает. Глобалов не вижу, но с десяток фур уже слиняли, сверкая покрышками». «Ладно, буду думать. Не отключайся». Я заметил чьи-то ноги, лежащие на полу за плитой, а потом и большой живот с чем-то заляпанным фартуком. Показалось, что нога дернулась, а живот колыхнулся. Но не так, будто человек лежит и дышит, а так, будто внутри что-то переместилось. Рядом с телом повара блеснуло что-то металлическое. Осторожно косясь на тело, я подкрался ближе и подобрал с пола увесистый тесак для рубки мяса. Широченное большое лезвие, типовая ручка, отличная сталь. Такими еще китайские бандиты в кино рубятся. С другой стороны тела нашелся еще один такой же, только уже с парой зазубринок на лезвии. Насколько помню, это специальные ножи, чтобы кости рубить. То, что доктор прописал. Я вернул томагавк в чехол, а новым тесаком на всякий случай тестово припечатал повара в лоб. «Извини, мужик, но ты бы не хотел стать тем, во что ты скоро превратишься». Дверь еще держалась. Скрипела, пружинила, но не чувствовалось, что в нее долбят. Скорее скребутся, намекая, что их нужно впустить. А вот закрытое сейчас створками окно выдачи заказов почти треснуло. Еще пара ударов, и можно кричать «свободная касса». Я еще раз огляделся, ища запасной выход, окно или очень нужный сейчас огромный короб вентиляции. Но нашел только две стальных двери в холодильник. А что-то мне подсказывало, что выхода оттуда уже не будет. Значит, принимаем бой. Я показушно, убеждая себя в том, что со стороны выгляжу не иначе, как Джейсон Стэтхэм, хрустнул шеей и расставил ноги, держа в каждой руке по тесаку. И понеслось. Шаркуны пробили перегородку в широком окне выдачи блюд и пытались перелезть через стойку. Карабкались и заваливались на нее, подставляя мне плешивые затылки. Я не слышал никакой торжественной музыки в голове. Таким крутым, как я и Стэтхэм, она просто не нужна, хотя что-то тихонько зудело в самой дальней части затылка. А еще казалось, что я играю на пианино. Смещаюсь то влево, то вправо и нажимаю на клавиши взмахами тесака. Черное, белое, черное, опять черное. Ножу для рубки мяса было вообще пофиг. Будто не кровавые ошметки летят во все стороны, а переспелые помидоры текут. Зомби не заканчивались, медленно, но уверенно перли, проталкивая приконченных вперед или наступая на тех, кто падал с той стороны. Игра на пианино стала напоминать аттракцион с хомячками, которые высовываются из норок, а тебе нужно бить их молотком. Милейшая забава. Мы с сестрой как-то рубились в торговом центре, вот только скорость там все время нарастает, и шаркуны, похоже, прекрасно знали правила. Я начал отступать. Продолжал рубить, укорачивая тянущиеся ко мне руки, стараясь как можно больше зомби оттянуть в сторону подальше от двери. И когда понял, что за спиной уже скоро будет тупик, бросился вдоль столов, перемахнул через пустую плиту и побежал к двери, подпертой маленьким холодильником. Ничего не трогая, прыгнул, проскользив по крышке, распахнул дверь и вывалился в зал. И пока оставшиеся зомби разворачивались, оббегая свои же преграды, ломанулся в коридор. Услышал пулеметную очередь и сориентировался, куда надо будет потом бежать. Посмотрел на шаркунов, все еще атакующих нужную мне дверь. И пока меня не отпустил адреналиновый приход, стряхнул кровь с тесаков и пошел вперед. Хотел бы потом рассказать парням, как превратился в берсерка, с какой смертоносной точностью и скоростью я скользил по коридору, убивая ходячих мертвецов, рубил черепа, отбрасывал или подсекал трупы, давил ботинками упавших, вертелся, как пропеллер, успевая и контролировать тылы, и расчищать дорогу вперед. Но это был не какой-то мифический берсерк. Это было вполне родное, пьяное и очень агрессивное быдло, которому не то что море по колено, ему два прыгуна по щелбану. Никогда не думал, что смогу так опьянеть от крови. Я сам уже был в ней с ног до головы, еще когда кружил по столовке. Но все это была не моя кровь. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Стальной тяжелый запах даже кухонная гарь не смогла перебить. А мне хотелось убивать. Рубить, резать, кромсать и топтать. Прыгуны у двери будто почувствовали это. Сгорбились и скривили шеи, поворачивая на меня головы. Переглянулись, просипели что-то друг другу и стали расходиться, беря меня в полукруг. «Слышь, сюда иди!» Я махнул тесаком в сторону ближайшего. «Пофиг. В таком состоянии я бы и циркуля сейчас нашинковал на котлеты». Я кричал, привлекая внимание как прыгунов, так и тех, кто был за дверью. Звал сестру, звал Леонидыча и будто перезарядил батарейку, когда мне ответили. Удивленный, а потом радостный вопль сестры. Что-то французское от Астрид и добротный крепкий мат от Леонидыча. Ради этого и умереть не жалко. Ближайшего прыгуна я атаковал первым. Он будто бы до последнего не верил, что такое возможно. Шаг в сторону одного, резкая смена направления и бросок. И тесак, со свистом рассекая воздух, чавкает, снося кусок мутировавшей челюсти. Я присел, увернувшись от лапы, и вторым тесаком перерубил монстру ступню почти под самый корень. Кувырком ушел в сторону и опять был готов атаковать, наслаждаясь тем, как прыгун встает и, шатаясь, падает снова. «Допрыгался!» Я опять хрустнул шеей. По спине прошла какая-то ломота, показалось, что начинает знобить. Вместо подранка ответил его напарник. Бросился на меня с такой скоростью, что его движения оказались размытыми. Я отскочил, отмахнулся тесаком, практически не глядя, но что-то задел. И пока прыгун разворачивался, я метнулся к одноногому. Он все еще пытался встать и найти опору, и совсем как человек, оперся лапой о стену. Ее я ему и перерубил. Хоть не съем, но понадкусываю. Снова пришлось уходить от броска, и в этот раз я уже не успел. Удар пришелся в бронежилет. Когти разорвали нашивку «Пресс», ощутимо пробило по ребрам. Но насквозь пробить бронепанель не смогли. Меня отбросило к двери. Я захрипел, пытаясь отползти к стене и подняться. Обрубок полз в мою сторону, цепляясь за трупы шаркунов и проталкивая себя вперед. А второй готовился к прыжку. За спиной отчетливо слышались голоса, ворчливая ругань и шум разбираемых баррикад. Понимая, что встать я уже не успеваю, я выставил один тесак перед собою, замахиваясь вторым. Вдруг за спиной скрипнула дверь, и прямо над головой раздался выстрел. Меня будто в ухо прикладом ударили. Я только и смог, что рот открыть в беззвучном крике. Кто-то ухватил меня за рюкзак и потянул внутрь комнаты. И как только ботинки пересекли порог, дверь захлопнулась. Я как сидел, так и рухнул на спину. В поле зрения появились три головы. Чумазы, бледные, уставшие, но очень довольные. Сестра, Астрид и Леонидыч. Как рыбки открывали рты, наверное, что-то говорили, но у меня будто турбина в ушах гудела. «Привет, сестренка». Я попробовал улыбнуться, но боль в груди помешала, и я закашлялся. «Что с тобой, придурок? Ты весь в крови!» Все слышалось, как сквозь вату. Но теплые, хоть и с налетом обиды, нотки в голосе сестры я почувствовал. «Мопед не мой. Помогите встать!» Очень хотелось обнять сестру, поговорить. Да не просто поговорить, а трындеть несколько часов, слушая и рассказывая про наши приключения. Но в другой раз, видимо, лодка уйдет. Да не в кондиции я, чтобы обнимашки устраивать. Сколько времени? Леонидыч помог подняться, крепко сжал плечо, вкладывая в этот жест и благодарность, и радость, и облегчение. Астрид же, наоборот, чуть отошла. Пристально смотрела на меня таким взглядом, будто сейчас заплачет. Тоже мне снежная королева. Тут принц спасать приехал, а она ищет к чему придраться. Погоди, ща конь еще подскочит, и поскачем из этого 39-го царства. Андре... «Вакцины еще не существует, ты ведь понимаешь?» Голос Астрид чуть дрогнул, но еще больше вздрогнула сестра, свободно говорившая по-английски. Я отмахнулся, удивляясь, откуда Астрид знает, что всех вывезут только в обмен на лекарства. «Разберемся, партизанские тропы никто не отменял. Не так далеко там эта Гвинея». «Саня, прием. Встречайте спасательную капсулу». Пока ждал ответа, осмотрелся. Кладовка, пусть и довольно большая, с кучей швабр, ведер, всевозможных химикатов и даже с огромным моющим пылесосом, а окошко маленькое, туда только голова пролезет. Но квадратное, так что правило, что раз одно пролезет, то и все остальное протиснется, тут неприменимо даже на сестренке. Подогнал пылесос к стене, залез на него и высунулся в окно. От яркого света и свежего воздуха неожиданно стало дурно, но пиранью в дальнем конце на углу дома я разглядел, как и нору опарыша, переломавшую весь асфальт между нами. С броневика периодически раздавались выстрелы. Может, Вадик, приглядываться было больно, вертелся в люке и палил по сторонам. С другой стороны дома и угол ближе, и проулок почти чист, лишь несколько шаркунов. Но объехать, насколько помню, здесь так просто не получится. «Космос, это Саня, мы на месте». «Вижу вас, но пока не можем выйти на улицу». Я спустился на пол и прикрыл ноющие глаза. «Так, слева от вас разлом. Мы через него пойдем. Готовьтесь». Я отдал пистолет сестре, сверился, что у Леонидыча еще есть немного патронов, и, держа тесак наготове, приоткрыл дверь. Перехватил по темечку теперь уже ползуна, дернувшегося в нашу сторону, и вышел в коридор. Где-то слева точно был главный выход, который вывел бы нас практически к пиранье, но по дороге и столовая с голодающими, и еще несколько помещений, где даже отсюда было видно движение. Бесцельно шарахали зомби, но это пока бесцельно. Стоит им нас увидеть, как сразу четыре цели появятся. Справа несколько дверей, и судя по тому, что я видел из форточки, там большое окно. Призвав всех не шуметь, жестом подозвал Леонидыча, типа «прикрывай коридор», а сам переступил через мертвого прыгуна и стал краться к соседней двери. Обычная хлипкая дверь с табличкой «Медблок». Я посмотрел в замочную скважину. Разглядел кушетку, белую ширму, стеклянный шкаф с лекарствами и одного буйного мертвяка в смирительной рубашке. Эх, все бы они такие были. Я дернул ручку, оказалось, что заперто. Долго дверь не сопротивлялась, тесак и здесь пришелся к месту. Пропихнуть, надавить, поднажать, дернуть, отфутболить, а потом и добить мертвого связанного типа. Дождаться, пока все перебегут в эту комнату, забаррикадироваться, спокойно выдохнуть и открыть окно. Когда распахнул створки, к рези в глазах прибавилась головная боль, как при гриппе, разламывающая мозги на части. Захотелось напрячься, прыгнуть на кого-нибудь и убить, что я сразу же и сделал, выпрыгнул на улицу и стал чистить дорогу от шаркунов. 20 метров до траншеи, 50 до пираньи. Я первый, за мной девчонки, Леонидыч замыкает. Пиранья ждет, отвлекает на себя зомби, там же и упокаивает. Перешли на оружие с глушителями, чтобы со всей округи не собирать. Первые странные звуки услышала Катя. Притормозила меня, мол, ты чего, совсем глухой, что-то явно не так. Я повертел головой, сделал пару шагов к траншее и не только услышал, но даже и почувствовал. Земля подрагивала. Из траншеи откуда-то из глубины доносился грохот, будто поезд на станцию метро прибывает. Я попятился, подгоняя девчонок руками, пытаясь придать им ускорение. «Бежим! Бежим! Бежим!» Последнее слово я уже орал, глядя, как из кучи нагнанной пыли прямо перед нами появляется уродливая пасть опарыша. Я услышал, как на пиранье забили на бесшумную стрельбу и открыли огонь из пулемета в нашу сторону. Несколько пуль просвистело чуть выше головы. Подталкивая народ и продолжая оглядываться, я увидел спину опарыша, зигзагами удалявшуюся в сторону пираньи. Но радоваться, по крайней мере, за нас было рано. Из норы потянулись твари помельче, но не менее опасные. Засветились пузо нянек и тощие силуэты циркулей, поскакавших за нами. Влезть обратно в окно мы уже не успевали. Оставалось надеяться на скорость и что за углом найдется какая-нибудь машина или труп глобала с полным боекомплектом. Да хоть что-нибудь, что позволит выиграть для сестры время. «Эй, на орбите!» — зашипела рация голосом, который я не надеялся здесь услышать. «Прием! Космос, ответь Лехе!» «Мы успеем, не торопи!» — я ответил на бегу, стараясь не сбить остатки дыхалки. «Вот уж, дудки, шустрее давай к воротам, мы вас подберем!» Удивляться и думать, почему вернулся Леха, я не стал. Не до того. Поднажал, подталкивая остальных. Хуже всего приходилось Леонидычу. Не его уже эта весовая категория. Первая за угол выскочила сестра, начав палить во что-то, совершенно не экономя патроны, а потом пригнулась и, чуть сменив курс, скрылась из моего поля зрения. За ней то же самое проделала Астрид. Когда мы с Леонидычем выскочили за угол, я увидел пожарную машину. Леха за рулем, Оля с РПК на крыше. До пожарки оставалось 50 метров, заваленного трупами, мусором и осколками пространства. Глобалы здесь неплохо встретили Орду, разбомбив всю дорогу. Я уже буквально тащил МЧСника, как Оля открыла огонь поверх наших голов. Астрид с Катей уже сидели в кабине. Катя суетилась, целилась из пистолета, но стрелять не решалась. А вот Астрид плакала. «Да что не так с этой снежной королевой?» «Остальные где?» — спросил Леха, помогая мне втянуть Леонидыча в кабину. Я не смог ответить, просто покачал головой. Подхватил Калашникова из кабины и полез на крышу, к Коле. Скрипнула коробка передач, и Леха тронулся, постепенно разгоняясь. Я закрепился на крыше и развернулся помочь Оле. В нескольких метрах от здания валялись израненные тела, несколько циркулей, 3 или 4 няньки и сплошным покрывалом с десяток шаркунов. Многие еще были активны, скалились, ползли за нами. Одна из нянек встала на четвереньки и открыла пасть. Я едва успел подхватить Олю, которая чуть не свалилась с крыши. Ее будто звуковой волной огрело. Она лежала на крыше, тряслась в конвульсиях, пытаясь прикрыть уши. И судя по тому, как вильнула пожарная машина, потом замедлилась и опять ускорилась, да по крикам боли в кабине, Чайкиным ультразвуком прилетело всем. Но почему я ничего не слышу? Только жужжание, даже комариный писк и почему-то приятный звук. Если прислушаться, то даже получается слова разобрать. «Иди ко мне! Убей! Ты голоден!» Жужжание легкой щекоткой прокатилось по телу. Прошло от кончиков пальцев на ногах до макушки и побежало обратно по рукам. Неожиданно на правой руке щекотка резко превратилась в жжение. Острая боль, как от шокера, стрельнула в плече и побежала к шее, вызывая судорогу. Как только судорога отступила, я посмотрел на рукав футболки, облизал пересохшие губы, уже догадываясь, что я там увижу. Собрался и задрал рукав до верха. Небольшая, грязная, там и пыль, и земля... Ранка. Зуба 3, но, может, 4, и прокусили-то неглубоко. В столовке все-таки достала меня там какая-то дура. Мозг — удивительная штука. То на малейший раздражитель реагирует, а то предпочел сделать вид, что ничего и не было. По крайней мере, пока сестра не будет в безопасности. Жаль только, что мозга у меня больше не будет. Пожарная машина пересекла ворота и начала ускоряться на дороге. Я закурил. «Саня, вы как? Сваливайте оттуда скорее, мы всех забрали». «Ха, так мы уже. Червяк этот нас до самого леса гнал, только отстал». Хохотнул Саня. Слышалось, что только отходит от напряжения. «Мы вас у блокпоста будем ждать». Я затянулся, медленно смакуя дым, выдохнул. «Леха, прием». «Сейчас отъедем немного, тормозну». Отозвался миротворец. «Пересядете в кабину». «Подожди». Я прикурил новую сигарету от старой и после длинного выхода продолжил. Пообещай мне, что Катю вывезешь. Андрюх, а вот сейчас обидно было. Не, я понимаю. Просто сейчас пообещай, что удержишь ее и за мной не пустишь, хорошо? Что за херню ты несешь? Я дальше с вами не поеду. Укусили меня. Сбавь скорость слегка. Я по-тихому спрыгну, а то Катька глупости наделает. Это... Передай ей, что люблю я свою маленькую сестренку. Пусть обязательно выберется. А то я родакам обещал. Спасибо Лехе, что не стал разводить ничего. Так проще. Оля все слышала и только молча кивнула, когда я махнул рукой и тихонько соскочил с грузовика. Юркнул в кусты и забился в мягкую от листвы и прохладную ямку в корнях толстого дерева. Снял рюкзак, достал из потайного кармана алмаз и подумал, что надо было его отдать камаджорам. Если их чудо-магия действительно существует, то королеву надо мочить и ни в коем случае не выпускать вирус дальше. Жаль, что я не смогу это сделать. Я бы откликнулся на зов, чтобы убить. Разглядывание алмаза ни к чему не привело. Ни тайных знаков я не считал, ни секрета никакого на просвет не увидел. Бросил его обратно в рюкзак и вспомнил, что у меня там есть инъектор Альберта. Достал его, покрутил, пытаясь разобраться, как это работает. Хуже-то точно не станет. Я вколол все содержимое в плечо возле раны и отключился. Январь 2025 года. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фух.